Глава 33. Пути хранителя. Анне Фонтен исполнилось уже 104 года, но признаться она была готова только в 75. Зачем лишний раз напоминать о том, что маги живут дольше простецов? А в их семье всегда передавалась по наследству сильная компонента магии жизни, в добавлении к достаточно скромной стихийной, бытовой и ментальной. Старшая сестра Эдмонда прожила 110 лет, брат Адриан – 106. Анна осталась последней. Нет, не в роду, слава богу, но и своего поколения. Когда ее не станет, дом и имущество достанутся внукам Адриана. Ей самой не довелось родить детей. Так уж вышло. Единственная любовь сгинула в огне революции. Другой не случилось. Что ж, а кому-то и того не дано. Она-то хотя бы попробовала, каково это – любить, любить взаимно и глубоко. И после пережитого уже не хотелось просто замуж за кого-то, ради статуса или еще какого сомнительного блага. Но нет, Анна попробовала однажды, но союз этот не принес ни любви, ни детей, ни дружбы, ни радости. И когда она осталась вдовой, то не роптала, а приняла этот факт как должное. Анна тихо жила в столице, а 10 лет назад, после смерти Адриана, приехала в Верлен присматривать за домом и садом. Местные жители не помнили, сколько лет назад скончался отец Анны, Луи Лялье, и не задавались вопросом, кто она покойному Адриану, сестра или, может быть, дочь, прямая наследница, этого достаточно. Не скрывалась Анна только от Амелии и Руа, потому что, как известно, рыбак рыбака видит издалека. Амелия была младше, но того же поля ягода. После серьезного потрясения она утратила возможность ходить, но магические силы остались при ней. Анна не знала, что сподобило одаренную деву выйти замуж за простеца, но понимала, в жизни бывает всякое. Особенно в последние 100 лет. Это раньше древние фамилии беспокоились о чистоте крови и сохранении семейных сил, теперь же многие считали, что магия не главное в жизни, ибо есть технологии и светское образование. Тем более, что по неотмененному никем закону императора Наполеона все маги подлежали обязательному учету и должны были поступать на государственную службу, и мужчины, и женщины. А такой жизни для себя и своих детей хотели далеко не все. Анна Фонтен отслужила свои 50 лет придворной портнихой. Кроме того, ее еще до всех великих и горестных событий научили уходу за собой магическими средствами, и это тоже весьма и весьма помогало ей держаться на плаву, не имея за спиной влиятельного мужа. Брат Адриан, конечно, никогда не отказывал в помощи и поддержке, но она старалась не обращаться слишком часто, чтобы не надоесть. Намного лучше быть изредка приезжающей с подарками обеспеченной тетушкой, чем беспомощным членом семьи, нуждающимся в постоянной заботе. Она и сейчас старалась не напоминать о себе внукам и племянникам больше, чем то было необходимо. Поздравления с именинами, редкие письма – недостаточно. Она справляется, они тоже. Присмотр за собственностью рода Бодуанов Анна считала честью, потому что это не просто соседская услуга, о которой когда-то договорились ее отец и господин Люсьен. Это вопрос выживания магии и магов в непростом современном мире. Так он ей виделся. У Анны не было доступа в загородный дом господина Гийома, но небольшой городской домик, располагавшийся через забор от дома Луи Лялье, ей всегда нравился, и приглядывать за ним было сплошным удовольствием. Снаружи дом был сер и неказист, внутри же красив и нов, будто хозяева оставили его вчера, а не 100 лет назад. Плющ затянул стены, деревья закрыли ветвями окна, а внутри, как в заросшей водорослями старинной ракушке, хранилась жемчужина. Во всяком случае, Анна воспринимала этот дом именно так. Присмотр не требовал от нее многого. Так, небольшую талику магической силы раз в несколько дней. А дальше защитные контуры дома справлялись сами. Этот дом был сильно меньше загородного, и хранить его было намного проще. Да и Валентин, что уж говорить, был одарен намного более мощными силами, нежели Анна. Анна знала, что Валентин ищет хозяев для дома, и знала, что безуспешно. Пока однажды утром не завертелся флюгер на крыше, не запели особенно громко и гармонично птицы, гнездившиеся на ветвях в старом саду, пока не зазеленели особенно ярко листья плюща на стенах дома. Все это означало, нашелся хозяин, подходящий, хороший и правильный. И ей остается только ждать, пока тот покажется, и передать ему имущество в целости и сохранности. И когда Валентин объявился собственной персоной и рассказал об успехе своих поисков, она порадовалась и подтвердила, что с удовольствием поможет новой госпоже Маргарите освоиться в Верлене. Новая госпожа Маргарита очень понравилась Анне. Пусть даже она оказалась совсем чужой, хоть и говорила на понятном языке. Но говорила не так, как было обычно принято, и двигалась не так, как с детства учатся воспитанные дамы, и нет-нет, да и позволяла себе ввернуть крепкое словечко. И совершенно не боялась работать руками, и умела это делать, Шить, мыть, варить, стряпать, ухаживать за растениями. И она не была магом, совсем не была, и утверждала, что на ее родине магов нет, поэтому все руками, без капли магической силы. На вопрос, где Валентин ее такую нашел, ответа не было. Мол, где нашел, там уже нет. И молодежь к ней тянется. Девочка Эрмина, внучка Амелии Руа, ее камеристка и мальчик Филипп. Этот последний неизвестно откуда взялся, но был вежлив, почтителен и не отказывался ни от какой работы, хотя был одаренным и хорошо обученным магом. Это Маргарите не видно, а Анна очень даже видела, как едва ли не от каждого порывистого движения вокруг него возникает все равно, что вихрь из мельчайших огненных искр. И как хорошо он этот вихрь сдерживает, потому что никакого вреда от него никому нет. Одаренный мальчик и красивый. То-то на него поглядывает внучка Амелии, и книжки магические они вместе читают. В общем, молодежь. Но когда еще поглядывать-то, если не пока молодой? Маргарита и то уже не мыслит для себя ничего подобного, а могла бы. Поэтому пусть хотя бы дети радуются. Увы, жизнь наша есть не только радость и счастье. Увы, наследство Бодуанов, как оказалось, много кому не дает покоя. И много кого огорчил факт, что Валентин где-то нашел подходящую владелицу. Прямо накануне оговоренного срока. Эмилиана Марсо болтала, что ее супруг, неряха Алоис, места себе не находит от злости, как только услышал. И банкир Талон ходит мрачный, потому что новая хозяйка может забрать деньги в другой банк, если ей того захочется. И даже дрожайший господин мэр, сынок Амелии Руа, как оказалось, уже строил какие-то планы на это имущество вместе с подозрительным пришлым графом. Этот граф выглядел очень странно. Откуда только взялся? В придворных кругах не вращался, а не было у кого спросить. Среди крупных промышленников о нем тоже ничего не знали. Но вот ведь объявился и дом в городе купил, через забор от дома Руа, у вдовы Марморио. И даже наслушался сплети на доме господина Гийома и в ратушу сходил почитать завещание господина Люсьена и бросил вызов госпоже Маргарите. Анна помнила, как ее отец отговаривал господина Люсьена от этого условия, про вызов, потому что мало ли кто тот вызов может бросить, и вдруг истинный наследник не сможет себя защитить. Но господин Люсьен сказал серьезно и прямо. «Луи, ты живешь на свете не первый день, и о магии тоже знаешь много. Ты должен понимать, дом не допустит небрежения к его нуждам и шарлатанства. Валентин присмотрит, он тоже не допустит ничего плохого, потому что этот дом – его жизнь. И в итоге все достанется лучшему». И вот теперь двое сошлись в поединке. Оба не маги, оба не здешние. Но за госпожу Маргариту Валентин и молодежь, и кое-кто в городе тоже уже за нее. А за господина графа – Жермон Руа, Алоис Марсо и деньги. И из этих двоих Анна желала победы женщине. Не только потому, что сама женщина, но еще и под впечатлением отличного знакомства. Госпожа Маргарита ей нравилась. Значит, будем продолжать помогать, хоть бы и из Верлена. Анна взяла с собой в город все построенные выкройки на госпожу Маргариту и намеревалась продолжить работу здесь. Ведь, кроме прочего, госпожа Маргарита очень щедро с ней рассчиталась. И теперь Анне просто нельзя не выполнить свою часть сделки. Как маг, она понимала это очень хорошо. Перед тем, как лечь спать, Анна обошла свой небольшой дом, оба этажа, просто по привычке, и открыла окно, глянуть на домик Бодуанов. Соседи рассказывали, что пока она гостила у госпожи Маргариты, вокруг шныряли какие-то люди, в темноте не разглядели. И накануне ночью кто-то попытался поджечь дом, но, понятное дело, безуспешно. Этот дом просто так не взять даже магу, нужно знать как. А это знание непростое, не всякому магу подвластное. Что уж говорить о простецах. Не то чтобы Анна могла отбиться, случись что, но если она перед сном осматривала все подвластные территории, то спалось ей потом спокойнее. Прислуга Луиза, вдова, бывшая при Анне лет 15, горничная и кухарка, давно видит десятый сон. Она встает с петухами и ложится спать рано. Анна тихо прошла мимо ее комнаты, выглянула за дверь. Тишина. Или нет? Или снова кто-то крадется вдоль стены дома со стороны улицы маленькой улитки? Анна вышла на крыльцо, прислушалась. Шаги. Тихие и осторожные. Несомненные шаги. Она приподняла подол и, крадучись, подобралась к невысокому заборчику, отделяющему один дом от другого. Тихо. А потом вдруг ветка хрустнула прямо за спиной, и Анна обернулась. Она успела увидеть темную тень, а потом удар в бок сбил ее с ног. Следом пришла боль. Боль же не дала провалиться в беспамятство. Она нащупала рукой забор, оперлась на него, поднялась и пошла, призвав все свои жизненные силы, потому что нужно было дойти до дома. Обязательно дойти до дома и до своей спальни на первом этаже, потому что она еще не завершила все то, что обещала сделать, и имущество Бодуанов не нуждается в присмотре. Маргарита ведь не обрела над ним власть в полном объеме, и пока этого не произошло, Анне никак нельзя уходить. Она дошла и на ощупь отыскала на прикроватной тумбочке деревянный футляр, рванула на себя крышку, достала и раскрыла веер, резной костяной веер с расписным экраном.